«Думаю, Кик занимается благородным делом», — заметила Пола. «Эндрю, как прекрасно, что вы помогаете людям. Таннер мне все рассказал о вас». «Я благодарен судьбе, позволившей мне найти свой путь. И это еще не все, мы способны на большее». «Хотите сказать, что компания будет расширяться?» «Не в этом смысле. Мы пошлем еще больше людей в новые страны, где в них так нуждаются. А потом начнем заключать контракты с военными ведомствами этих стран и...» — торопливо вставил Таннер. «Мой брат так нетерпелив», — улыбнулся Эндрю. «Зачем спешить? Сначала нужно сделать то, что мы намеревались — помочь другим». Таннер взглянул на принцессу. Ее лицо оставалось бесстрастным. Но когда он на завтра позвонил ей и спросил о времени встречи, последовало минутное молчание. «Дорогой, мне ужасно жаль», — выговорила она наконец, — «но сегодня я занята». «Что-то случилось?» — всполошился он. «Нет, просто в город приехал мой друг, и я должна с ним увидеться». «С ним?» Таннер ощутил укол ревности, но не стал уточнять детали. «Понимаю. Тогда, может, завтра?» «Нет, завтра тоже никак. Давай отложим до понедельника, хорошо?» «Значит, она собирается провести с этим самым другом весь уикенд?» Расстроенный и встревоженный, Таннер попрощался и повесил трубку. Он не помнил, как пережил эти ужасные дни, но в понедельник вечером принцесса, как ни в чем не бывало, спокойно извинилась. «Прости, милый, ничего нельзя было поделать, мы так давно не виделись». И тут перед глазами Таннера вдруг всплыла дорогая обстановка ее квартиры. На жалование такого не купишь. Кто оплатил ей всю эту роскошь? Неизвестный друг или... Кто он? Понимаешь, я не могу его назвать. Он слишком известный человек и предпочитает оставаться в тени. И ты в него влюблена? Пойми, Таннер, — тихо сказала Пола, взяв его за руку. Я люблю тебя, одного тебя. А он? Он тебя любит? Пола поколебалась. Да. Значит, ему придется найти способ дать ей все, что она пожелает. Ему нельзя, никак нельзя ее потерять. Телефонный звонок разбудил Эндрю в 5 часов утра. «Будете говорить со Швецией», — сообщила оператор международной связи. «Не вешайте трубку». Через секунду раздался голос с легким шведским акцентом. «Поздравляем, мистер Кингсли. Комитет по Нобелевским премиям решил присудить вам премию в области физики за вашу инновационную работу в развитии нанотехнологий». «Нобелевская премия?» Задыхаясь от счастья, Эндрю поспешно оделся и направился в лабораторию дожидаться Таннера. Едва приехал брат, он поспешил сообщить новость. «Не может быть!» — воскликнул Таннер. «Не представляешь, как я рад и горжусь тобой! Чудесно! Просто чудесно!» Он не кривил душой, хотя бы потому, что теперь все его проблемы будут решены. После ухода брата Таннер сразу позвонил принцессе. «Понимаешь, что это означает для нас с тобой, дорогая? Теперь с Нобелевской премией дела пойдут совсем по-другому. Я говорю о больших правительственных контрактах и гигантских корпорациях. Я смогу дать тебе весь мир». «Настоящая сказка, дорогой», — согласилась Пола. «Ты выйдешь за меня?» «Таннер, больше всего на свете я хочу выйти за тебя». Таннер задохнулся от восторга. Вместе с Полой они достигнут всего на свете. Положив трубку, он ворвался в кабинет брата и сообщил, что женится. «Нет, сегодня поистине наш день», — засмеялся Эндрю. «Только прекрасные новости. Когда свадьба?» «Мы еще не решили. Думаю, в самое ближайшее время. Приглашаются все служащие». Утром Эндрю встретил брата в новом костюме с бутоньеркой в петлице. «С чего это ты так вырядился?» — удивился Таннер. «Готовлюсь к твоей свадьбе», — усмехнулся тот. «Репетирую». «А по правде сказать, ужасно рад за тебя». «Спасибо, братец». Скоро об этом узнали все. Поскольку официального объявления не последовало, никто ничего не говорил Таннеру. Но куда бы он ни зашел, его повсюду встречали улыбки и понимающие взгляды. Однако сам жених по-прежнему был озабочен. Ему не давали покоя слова Полы, поэтому он решил еще раз попробовать потолковать с братом. «Эндрю», — начал он, — «теперь с получением Нобелевской премии для нас открыты все дороги, а на премиальные деньги...» «На премиальные», — перебил Эндрю, — «мы сможем нанять больше людей для командировок в Уганду и Эритрею». «Но ты собираешься воспользоваться премией, чтобы расширить бизнес, не так ли?» — медленно произнес Таннер. Эндрю покачал головой. «Мы будем делать только то, что намеревались, не больше и не меньше». Таннер долго молча смотрел на брата, прежде чем кивнуть. «Что ж, это твоя компания, Эндрю». Он позвонил принцессе, как только принял решение. Решение, которое должно было наконец изменить его жизнь, направить ее в новое русло. «Принцесса, мне нужно лететь в Вашингтон по делу, так что не скучай, если не увидишь меня денек-другой. Запомни, никаких блондинок, брюнеток и особенно рыжих», — шутливо приказала она. «Ни за что. Ты единственная в мире женщина, в которую я влюблен. А ты мой единственный в мире мужчина». Тайком от брата Таннер вылетел в столицу, позвонил в Пентагон и добился приема у начальника штаба сухопутных войск генерала Алана Бартона. «Я нахожу ваше предложение весьма интересным», — объявил тот. «Мы как раз обсуждали, кто именно сможет провести этот опыт. Насколько мне известно, ваш опыт касается области микро-нанотехнологии, а мой брат только что получил Нобелевскую премию за подобные работы. Об этом нас уже уведомили. Он так счастлив, что наверняка согласится сделать это для общей пользы. Мы польщены вашим предложением, мистер Кингсли. Нечасто нобелевские лауреаты предлагают нам свои услуги». Генерал оглянулся и, убедившись, что дверь плотно закрыта, продолжал. «Все, о чем здесь говорится, государственная тайна. Если эксперимент удастся, мы получим невиданное в мире оружие. Молекулярная нанотехнология может дать нам управление физическим миром на уровне отдельных атомов. До сих пор дальнейшая миниатюризация чипов считалась невозможной из-за так называемых перекрестных помех при столкновении электронов, когда электроны делаются неуправляемыми. Если все пройдет на уровне, у нас будет не только оружие защиты, но и нападение». «Надеюсь, опасности никакой?» – справился Таннер. «Не хотелось бы, чтобы с братом произошло несчастье». «О, на этот счет не стоит волноваться. Мы пришлем все необходимое оборудование, включая защитные костюмы и двух ассистентов, которые помогут вашему брату проводить эксперимент». «И тогда нам дадут зеленую улицу?» «Совершенно верно». По дороге домой Таннер думал только о том, как бы уговорить Эндрю. Какие подобрать слова, чтобы убедить упрямого брата провести рискованный опыт. Глава 17. Эндрю в это время сидел у себя, просматривая цветной буклет, присланный комитетом по Нобелевским премиям вместе с запиской. «Ждем вашего приезда». В буклете красовались снимки огромного концертного зала Стокгольма и публики, аплодирующей очередному лауреату, идущему по сцене, чтобы принять награду от короля Швеции, Карла Густава XVI. «Скоро и я буду точно так же подниматься на сцену», — подумал Эндрю. В дверь постучали, и, не дожидаясь ответа, вошел Таннер. «Нам нужно поговорить», — объявил он. Эндрю тут же отложил буклет. «Что-то случилось?» Таннер перевел дыхание. «Я только что договорился о совместном эксперименте между КИК и военным ведомством. Они проводят испытания нового оружия». «Что?» «Это связано с криогеникой. Эндрю, в твоей помощи нуждаются люди». Эндрю покачал головой. «Нет, в этом я участвовать не буду. Мы подобными вещами не занимаемся». «Речь идет не о деньгах, Эндрю, о защите нашей страны. Армия старается разработать новую оборонную систему. Пойми же, ты сделаешь это для своей родины, ради ее блага». На уговоры ушел весь следующий час, и Эндрю, наконец, сдался. «Так и быть. Но мы в последний раз отклоняемся от намеченного пути. Запомни это, Таннер. Согласен? Конечно, улыбнулся брат. И выразить не могу, как я горжусь тобой.